Отец и педагог были оба недовольны Сережей, и действительно, он учился очень дурно. Но никак нельзя было сказать, чтобы он был неспособный мальчик. Напротив, он был много способнее тех мальчиков, которых педагог ставил в пример Сереже. С точки зрения отца, он не хотел учиться тому, чему его учили. В сущности же, он не мог этому учиться. Он не мог, потому что в душе его были требования, более для него обязательные, чем те, которые заявляли отец и педагог. Эти требования были в противоречии, и он прямо боролся с своими воспитателями. Ему было 9 лет, он был ребенок, но душу свою он знал, она была дорога ему. Он берег ее, как века бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Воспитатели его жаловались, что он не хотел учиться, а душа его была переполнена жаждой познания, и он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василия Лукича, а не у учителей. Та вода, которую и отец, и педагог ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала в другом месте. Отец наказал Сережу, не пустив его к Наденьке, племяннице Лидии Ивановны. Но это наказание оказалось к счастью для Сережи. Василий Лукич был в духе и показал ему, как делать ветряные мельницы. Целый вечер прошел за работой и мечтами о том, как можно сделать такую мельницу, чтобы на ней вертеться, схватиться руками за крылья или привязать себя и вертеться. О матери Сережа не думал весь вечер. Но, уложившись в постель, он вдруг вспомнил о ней и помолился своими словами о том, чтобы мать его завтра, к его рождению, перестала скрываться и пришла к нему. «Василий Лукич, знаете, о чем я лишнее не в счет помолился? Чтобы учиться лучше? Нет. Игрушки? Нет. Не угадайте. Отличное на секрет. Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали?» «Нет, я не угадаю. Вы скажите», — сказал Василий Лукич, улыбаясь, что с ним редко бывало. «Ну, ложитесь, я тушу свечку. А мне без свечки виднее то, что я вижу, и о чем я молился. Вот чуть было не сказал секрет», — весело засмеявшись, сказал Сережа. Когда унесли свечу, Сережа слышал и чувствовал мать. Она стояла над ним и ласкала его любовным взглядом. Но явились мельницы, ножик, все смешалось, и он заснул.